и не вредит ему. «Что ты видишь, о брат мой?» — спросил его Абдаллах Морской, и он ответил: «Я вижу благо, о брат мой, и ты был прав в том, что сказал, вода мне не вредит». «Следуй за мной», — сказал Абдаллах Морской. И рыбак последовал за ним, и они ходили с места на место, и рыбак видел перед собой справа и слева горы воды, и смотрел на них и на всевозможных рыб, которые играли в море, одни большие, другие маленькие, и среди них были рыбы, похожие на буйволов, и рыбы, похожие на коров, и еще рыбы, похожие на собак, и рыбы, похожие на людей, и все рыбы, к которым они подходили, убегали при виде Абдаллаха земного. И он спросил Морского: «О, брат мой, почему это я вижу, как все рыбы, к которым мы подходим, убегают от нас?» И Морской сказал: «Это из страха перед тобой, ибо все, что сотворил Аллах Великий, боится сына Адама». И Абдаллах земной продолжал смотреть на чудеса моря, пока они не достигли высокой горы. И Абдаллах земной пошел по склону этой горы, и не успел он опомниться, как услышал великий крик. И он обернулся и увидел что-то черное, спускавшееся на него с этой горы, а оно было величиной с верблюда или больше, и кричащее. И он спросил Морского: «Что это такое, о брат мой?» И Морской сказал: «Это Дандан. Он спускается, преследуя меня, и хочет меня съесть. Крикни на него, о брат мой, прежде чем он дошел до нас, а то он меня утащит и съест». И Абдаллах земной крикнул, и вдруг Дандан упал мертвый. И когда рыбак увидел, что рыба мертва, он воскликнул: «Слава Аллаху! Хвала ему за то, что я не ударил Дандана мечом или ножом! Как это при всей величине этой твари она не вынесла моего крика и умерла?» «Не удивляйся», — сказал Абдаллах Морской. «Клянусь Аллахом, о брат мой, если бы этих рыб было 1000 или 2000, они не вынесли бы одного крика сына Адама». И потом они подошли к одному городу и увидели, что все жители его — девушки, и нет среди них мужчин. «О, брат мой, что это за город? И что это за девушки?» — спросил Абдаллах земной. И Морской молвил: «Это город девушек, ибо его жители — девушки моря». «А есть ли среди них мужчины?» — спросил рыбак. И когда Морской ответил «нет», он спросил: «А как же они беременеют и рожают без мужчин?» «Царь моря», — ответил Абдаллах Морской, — «сгоняет их в этот город, и они не беременеют и не рожают. Всякую морскую девушку, на которую царь разгневается, он отсылает в этот город, и она не может из него выйти. А если она выйдет из него, всякое морское животное, которое ее увидит, съест ее. А что касается других городов, то там есть и мужчины, и девушки». «А разве есть в море города, кроме этого города?» — спросил рыбак. «Много», — ответил Абдаллах Морской. «А есть ли над вами султан?» — спросил рыбак. И Морской сказал: «Да». И тогда рыбак молвил: «О, брат мой, я увидел в море много чудес». «А какие ты увидел в море чудеса?» — воскликнул Абдаллах Морской. «Разве ты не слышал, что говорит поговорка? Чудеса моря многочисленнее чудес суши». И рыбак сказал ему: «Твоя правда». И затем он начал разглядывать этих девушек, и увидел, что у них лица подобны лунам, и волосы, как волосы женщин, но у них руки и ноги на животе, и у них хвосты, как у рыб. А Абдаллах Морской показал ему жителей этого города, и вышел с ним и шел впереди него до другого города. и рыбак увидел, что этот город наполнен людьми, женщинами и мужчинами, и облик их подобен облику девушек.